Глава 30. Денис. «В каком смысле, Оль? Он реально не мой?» «Денис, я не говорила, что он твой. Ты сам это придумал». Я подскакиваю со стула, практически опрокинув его. Если бы она не была в положении, я бы тогда... Блядь, а что бы я сделал, а? Ударил бы? Наорал? Да, бить бы точно не стал, но наорал бы знатно. А тут хер его знает, как это отразится на фее. Мама говорила Моту, чтобы тот берег нервную систему Агаты, потому что женщина может даже не доносить ребенка, если будет сильно нервничать. «Да блядь!» — рявкую я и луплю кулаком в стену. Со всей дури, так что лопается кожа, и из трещин начинает сочиться кровь. Но мне это не помогает. От одной мысли, что кто-то прикасался к Оле, меня так пенит, что я готов убивать. «Чей?» «Это не твое дело», — отвечает Оля, задирая подбородок. «Реально, впервые в жизни хочется втащить женщине. Небольшую пощечину, чтобы отрезвить. Но отрезвлять тут, походу, надо меня. Какой дебил, сука!» Продолжать любить шлюху, которая после меня залетела от кого-то левого? Бля, ну не могла она. Если я что и успел понять про свою фею, так это то, что она не способна на такой поступок. «Какой срок?» — спрашиваю, глядя на нее из-под лобья. Дышу так тяжело, что, кажется, весь район слышит, как я сиплю. «Какая тебе разница? Не твой, не твой? Все, можешь валить с чистой совестью». «Оля, блядь, ответь на вопрос!» «Не буду!» — выкрикивает она. «Ты мне никто, чтобы его задавать! Я тебя сюда не приглашала!» «Ты позвала на кофе!» «Потому что ты приперся! Надо было выгнать, так я выгоню! Проваливай и оставь меня в покое!» «И как ты собираешься одна растить ребенка? Ему нужен отец!» «А с чего ты взял, что у него нет отца?» — прищуривается она и упирает руки в боки. «Или ты думаешь, что единственный мужчина в этом мире? Денис, мы полгода не виделись. За это время все могло измениться». Запустив пальцы в волосы, сжимаю их, оттягивая так, что даже жжет кожу. Только это сейчас помогает сохранять хоть какое-то подобие равновесия. О спокойствии я не говорю, потому что... Ну какое нахер спокойствие, если она несет такую херню? «И кто он?» — снова поворачиваюсь лицом к Оле. «Какая разница? Уж точно не преступник!» «С криминалом покончено», — говорю я, а потом сжимаю челюсти до скрипа зубов. «Теперь все только легально. Рада за тебя. Но большой бизнес все равно несет огромные риски. И почему мы вообще все это обсуждаем?» — выкрикивает она, взмахнув руками. Моя любимая грудь покачивается от этого жеста. И я сгладываю, пялись на увеличившиеся сиськи. Блять, как же я по ней соскучился. «Оль», — произношу уже спокойнее, — «признайся, что это мой ребенок». «Нет», — выдавливает она из себя. И я, сорвавшись с места, вылетаю из дома. Несусь по дорожке, а потом торможу на середине. Задираю голову и закрываю глаза, позволяя крупным снежинкам падать на мое лицо и таять, стекая ручейками по щекам и смешиваясь со слезами злости. Я задыхаюсь. Ощущение такое, словно не до конца зажившую рану вспороли ржавым ножом. Вывернули ее, позволяя всем, кому не лень, ковыряться в ней грязными пальцами. «Сука!» — шепчу я в темноту. «Надо ехать домой. Свалить и запретить всем окружающим говорить об Оле. Как будто ее никогда не было в моей жизни. Или просто научиться воспринимать ее как короткий, но яркий эпизод, который давно уже пора оставить позади. Трахнуть, наконец, Таю. Или найти себе другую девушку, сделать хоть что-то. То, что на секунду облегчит мою агонию». От мысли о том, что Оля навсегда исчезнет из моей жизни, становится еще хуже. Я сажусь на корточки и, запустив руки в сугроб, сжимаю снег так сильно, что перестаю чувствовать кончики пальцев. Бля, ну она же уже уходила, и я выжил. Может, поэтому сейчас еще больнее, потому что не впервые. Мне страшно даже думать о том, как будет в этот раз. Но страшнее всего думать о том, что ребенок все же может оказаться моим. А она по какой-то ебанутой причине скрывает это. Я ведь могу этого и не узнать никогда. Это вообще полный пиздец. Трэшак какой-то. Неужели я не мог влюбиться в нормальную телочку типа Гели? Можно даже с ебанцой, как у Агаты. Но она все равно адекватнее феи. А это просто нахрен убивает меня раз за разом, как только мы пересекаемся. Так было до свадьбы, так же осталось и после развода. Встав, стряхиваю снежинки с плеч, чтобы сосредоточиться на каком-то нормальном действии, на чем-то привычном и понятном, потому что все, что касается наших с Олей отношений, это полная неадекватная и вечная мешанина. Приводя одежду в порядок, одупляюсь, что забыл пальто с ключом от машины в доме Губера. Зато сигареты у меня в кармане брюк. Достаю одну и прикуриваю. Вдыхаю и выдыхаю горький дым, а между затяжками заменяю его свежим, морозным воздухом. Это немного помогает. И, наконец, признаю, что не могу никого заставить полюбить меня. Жаль, что я успел сделать это еще до свадьбы, а она нет. Но насильно мил не будешь, так что мне придется отпустить Олю. И все же остается ребенок. Если он мой, хер она его вывезет из страны. Только надо как-то убедиться в этом. А для этого поговорить со сведущими людьми, чтобы узнать, когда можно делать тест ДНК. И если тест покажет, что не я отец ее ребенка, пусть катится на все четыре стороны. Докурив, иду к дому. Как только открываю дверь, слышу подвывание. Срываюсь с места, пробуксовывая на плитке в коридоре. Добегаю до кухни и мчу на звук, потому что Оли нигде не видно, зато отлично слышны ее рыдания. Обнаруживаю ее за барной стойкой. Сидит на полу, прижавшись спиной к шкафчику и обняв живот и поджав ноги, рыдает, раскачиваясь из стороны в сторону. Я падаю рядом с ней и, обхватив руками, перетягиваю к себе на колени. Она вжимается мокрым носом в мою шею, а я утыкаюсь лицом в ее макушку и глубоко затягиваюсь ее запахом. Голова идет кругом. Сердце в груди рвется на ошметки, пока я глажу ее по волосам и тихо шепчу о том, что мы совсем справимся. На самом деле я не знаю, справимся ли, но очень хочется надеяться, что мое подсознание уже придумало, как найти выход. Просто пока не сообщило о нем здравому рассудку.